волновалась. Одни предлагали пойти к Голубеву и расспросить обо всем. Другие считали неудобным дергать доктора. У него и так забот полон рот. После долгих споров решили поручить Хохлову переговорить с Ириной Петровной и разведать, что и как. Хохлов несколько раз проходил мимо палаты, где лежал Сухачев, и все не решался войти. Наконец Ирина Петровна выглянула из палаты. «Хохлов, что вы здесь делаете?» «Да так, случайно шел». «Вы почему не показываетесь? Обиделись?» «Тогда идемте, мне как раз помощник нужен». Сухачев будто не заметил Хохлова. Он смотрел в угол палаты страдальческим взглядом и протяжно, жалобно стонал. Увидев Сухачева, Хохлов чуть не отшатнулся. Так изменился он за эти сутки. Под рубашкой отчетливо проступили ключицы и ребра. Лицо сделалось костлявым, маленьким, и весь он стал меньше, почти наполовину. Точно это был не Павел Сухачев, а кто-то отдаленно напоминавший его. Хохлов хотел сказать ему что-нибудь ободряющее, но не нашел слов. «Давай, Павлуша, укольчик сделаем», — предложила Ирина Петровна, подходя к кровати со шприцем в руках. «Хохлов, помогите ему повернуться». Хохлов ловко подхватил Сухачева и осторожно переложил на живот. «Легкий-то какой стал!» — удивился он, опуская Сухачева на подушки. Сухачев словно не почувствовал укола. «Видно, боль от укола пустяк по сравнению с той болью», — рассудил Хохлов. «Который раз укололи?» — послышался голос Голубева. «Усиленный, третий», — ответила Ирина Петровна. Голубев ждал, пока Сухачева снова уложат на спину, и он успокоится. Его укладывали долго, все ему было неудобно, все не так. Наконец уложили, и тотчас он начал просить своего доктора: «Ну, помогите же, хоть чем-нибудь помогите!» Голубев с минуту колебался, что-то решал. «Я попробую. Подожди». Глава 30. В юности Голубев страстно увлекался шахматами. В школе, бывало, оставался после уроков со своим другом Федей и играл, покуда уборщица не просила выйти из класса. Тогда друзья переходили в коридор, устраивались на подоконнике, играли в вестибюле или в раздевалке, играли где только можно. А если негде было расставить шахматы, играли вслепую. По дороге домой, в трамвае, даже на уроках, записывая ходы на промокашке. Это была своеобразная шахматная болезнь. Давно уже прошла эта болезнь, но в памяти Голубева на всю жизнь сохранился один эпизод. Разыгрывалось первенство школы по шахматам. Он и Федя имели равное количество очков. Жребий свел их в последнем туре. От исхода этой партии зависело, кто будет чемпионом школы. Играли 6 часов. Позиция получилась острой и очень сложной. Один неверный ход мог привести к проигрышу. Ход был Голубева. Он сидел и думал. Болельщики начали возмущаться. «Тугодум! Да ты что, уснул? Ходи давай!» А он все думал, стараясь рассчитать многочисленные варианты. Но рассчитать все возможные варианты было вне человеческих сил. Тогда какой-то внутренний голос подсказал Голубеву, что нужно ходить королем, и он пошел королем. Это был неожиданный, так называемый тихий ход, и он оказался правильным. Голубев выиграл и стал чемпионом школы, и только позже он узнал, что внутреннее чувство, подсказавшее ему правильный ход, называется интуицией. Сейчас, с стоя у койки Сухачева,